Приветствую всех на оборотной стороне ЦИПСО. Значит, интересный момент, да, вот один из, ну, во-первых, Даня опять на больничном, скажем так, да, и поэтому, значит, по теме информационки я так не особо силен, поэтому в двух словах скажу. Сегодня один из европейских чиновников предложил, значит, им бороться с Россией при помощи мигрантов, да, у нас вот тема мигрантов, она сейчас... Тема мигрантов сейчас очень такая болезненная, ее обсуждают. Есть телеграм-каналы, которые вот посвящены вот этим всем событиям, они очень следят, мониторят, значит, за всеми этими событиями, где там кто-то там нарушил закон, они все это выкладывают, да. И вот, значит, собственно говоря, есть и так проблема, да, а тут как бы еще и европейский чиновник, он озвучивает, что надо вооружать как-то мигрантов, там, финансировать их и так далее, чтобы, значит, вот изнутри развалить Россию. Да. Он такое ощущение, как будто он хочет помочь, чтобы быстрее, значит, этот миграционный вопрос решили. Да. То есть он и так на всех телеграм-каналах, посвященных этой тематике, да, это озвучивается. И теперь еще европейский, значит, чиновник так подсказывает. Но на самом деле мы, то, о чем говорил Данил неоднократно, да, значит, уже стали озвучивать стали, значит, европейские чиновники. Непонятно, то ли Даниил читает их мысли, то ли они смотрят ЦИПСу, что говорит Даниил про гнездо Авертона, и начинают, значит, это воплощать в жизнь. Вот интересный такой момент, потому что вот так получается, что периодически пересекаются, значит, мысли Дани и вот каких-то чиновников, да, наших врагов, можно так даже сказать, потому что они явно выражают мысли, в которых они желают нашей стране зла, потому что мы можем смело их называть врагами. Вот, просто смысл какой? Это очень на самом деле, плохая ситуация. Вот Дагестан вот сейчас это показал, что остались еще люди, у которых, ну, они, возможно, не образованы или... Я не знаю, как можно вот, там, нормально жить, там, у тебя папа чиновник, явно ты не бедный человек, ну, то есть, как бы, может быть, не миллиардер, но все равно какой-то вот обеспеченный человек, да, ходить в спортзал, тренироваться, потом взять оружие и решить покончить жизнь самоубийством, но при этом еще расстрелять, значит, полицейских. То есть это надо быть все-таки человеком, ну, не знаю, с которого проблемы с головой, да. И мы видим, что такие есть до сих пор, да, если раньше там в каких-то годах, скажем так, там контртеррористические операции проводились очень часто, да, с боевиками, то было затишье определенное. И, собственно говоря, сейчас произошло снова. Мы увидели, что нет, это все-таки еще, значит, присутствует, это все еще, значит, это все еще угроза для нас, да. И что можно сказать, если действительно на это будут выделяться деньги, средства, и как Даня говорит, что у американцев будет спутник, который будет сбрасывать оружие в любую точку мира, мы видим, что таких людей будет очень много, да, которые захотят в этом поучаствовать. Поэтому мы должны все-таки в первую очередь должны работать законы, полицейские, просто... ФСБ там у них свое, значит, там применение оружия и так далее, там все закрыто секретными приказами и так далее, да. А вот полицейские иногда не защищенные законом, да, и поэтому очень часто, я, кстати, об этом говорю, что, ну, во-первых, бывают полицейские, которые находятся не на своем месте, они просто пришли случайно туда, вот, поэтому они не применяют оружие. А есть полицейские, которые применяют оружие, да, и вот надо все-таки сделать так, чтобы полицейский был защищен законом и не боялся применять оружие. Потому что вот бывает такое тоже, полицейский там применил оружие, потом там, там, вау, кровная месть и так далее. Полицейский потом думает, а зачем я буду применять оружие, или во всяком случае его коллеги, да, если потом меня, значит, закон никак не защищает, и у меня потом возникают проблемы. Поэтому, если мы хотим бороться, значит, вот с подобными элементами, чтобы они не поднимали голову, то законы должны работать очень жестко, плюс полицейский должен чувствовать, значит, защищенность какую-то. И что нам надо делать? У нас был опыт классный, вот, кстати, Владимир Владимирович его придумал, в том числе и когда появилась частная военная компания «Вагнер», да, это было, многие вот сотрудники ЧВК всегда, вот я помню, даже 14-15 год, там 16-17, там, вот когда же нас легализуют, когда же нас легализуют. Я говорил, а зачем легализовывать, если и так всех все устраивает? То есть ты гражданский человек, ты выполняешь боевые задачи, там, тебя убили, при тебе нет никаких документов, ничего нет, тебя познать не могут, кто ты вообще, к чему принадлежишь. Хорошая идея, хорошая, все, все довольны. Там, мы воюем, нам платят деньги, значит, нас тяжело опознать и так далее. Да? То есть все довольны. Да? И вот, значит, это же было придумано вот в 2014 году, да, так называемая, их там нет, да, гибридная война и так далее. То есть задействовали людей в любых точках мира и, значит, не озвучивали, что мы в них участвуем. Поэтому мы это уже умеем, значит, мы это знаем, как делать и так далее. Поэтому здесь надо немножко другой уровень получается, здесь уже надо действовать точно так же, как предлагает действовать противник. В Европе очень, значит, тоже большая проблема это с мигрантами. Там мигранты со всего мира, много очень мигрантов из Сирии, из Ливии. И вот я считаю, что нам нужно тоже отвечать точно такими же действиями. Да, их там нет. То есть нам надо задействовать мигрантов, для, чтобы они создали там подполье. И когда вот, значит, европейцы захотят у нас что-то чудить, чтобы мы могли, значит, чудить у них, да, вот, значит, отвечать им точно так же, как они нам отвечают. Поэтому надо предпринимать определенные шаги по укреплению, значит, силового блока внутри страны и, значит, при помощи наших, значит, спецслужб готовить подполье за границей. Да, возможно, так будет даже проще победить Европу, не запуская там сотни тысяч калибров куда-то, а вот отвечать их, значит, их же оружием. То есть это же не мы предлагаем, да, взять и, значит, развалить какую-то европейскую страну при помощи мигрантов. Да. Мы об этом никогда не говорили. Да. А вот европейцы говорят, поэтому мы можем отвечать зеркально. Да. Мы воюем очень честно на самом деле. Да, у нас бывает такое, что мы куда-то бьем и страдают мирные жители, но это отрицать глупо. То есть это отрицать глупо. Но то, что мы брали и стреляли специально, когда там мирные жители находятся, но мы такого не делали. Да? И даже вот сейчас почему-то любят критиковать очень сильно Арестовича. Но в одной из передач своих Арестович сказал, что в этой войне мирных жителей погибло, ну, меньше всего. Если вот сейчас вот конфликты какие идут, там во Вьетнаме кучу людей вот он приводил, там в Ираке, кстати, посмотрите статистику в Ираке, американцы в Ираке вообще убили там 1 000 000 человек. Вот израильтяне сейчас, вот, я в принципе за конфликтом не особо слежу, в основном сейчас все смотрим за СВО, но израильтяне тоже очень жестко действуют. Вот, поэтому мы еще, вот я уже много раз говорил, да, есть пословица «война не рыцарский турнир», но мы стараемся соблюдать какие-то правила. Мы себе сами эти правила нарисовали, и мы за эти правила не выходим, да, мы стараемся вот держаться как-то в рамках. А тут как бы наш противник нам сам предлагает, что а давайте мы Россию будем разваливать изнутри, а давайте мы тоже будем играть по этим правилам, да. Поэтому было бы очень логично, тем более, ну, как показала практика, что в 2014 году, да, там, в 2015 году, в Ливии, там, еще где-то, мы в гибридную войну умели, да, мы умели в гибридную войну. Что у нас там как-то не задалось в начале СВО, ну, наверное, что-то не так, наверное, распорядились с развединформацией, да? Рассчитывали на одно, получилось другое, но неважно. Самое главное, что сейчас все как бы вырулилось более или менее. Стараемся, значит, испроверять ошибки, поменяли министра обороны и так далее. То есть перспективы, я думаю, что все будет нормально. Вот. Но смысл в чем? Что в 2014 году мы в гибридную войну умели. И, собственно говоря, не надо стесняться. Нужны просто специалисты хорошие по информационке, по, значит, работе с агентурой. Да, нужны специалисты, которые могут разговаривать на разных там языках, арабских, там еще каких-то там, да, и надо не стесняться, надо вот брать и немножко денег, да, и желательно, чтобы эти деньги не разворовывались, а они, ну, они шли именно туда, где, значит, мы могли бы готовить определенную почву для того, чтобы в случае чего мы могли любую европейскую страну немножко взбодрить. Но в плане не вывести, предположим, фермеров и вывалить говно там, возле Лувра, да, а взбодрить так, чтобы там люди призадумались. И мы могли бы поставить им условия, да, сказать: ребята, если вы продолжите, да, то мы будем тоже, значит, поддавливать. Да, вот, британцы нам мешают, предположим, очень сильно. Там есть ирландская республиканская армия. Да, тоже можно попытаться там что-то найти, каких-то людей, которые, возможно, это все затихшее, но они помнят эти идеи. Их там родственники, предположим, состояли в ИРА в этом. Да, поэтому, ну, надо что-то делать. Потому что мы видим, что европейцы непосредственно призывают к тому, чтобы нам было хуже. И, значит, мешают нам, скажем, казалось бы, вот уже вчера я только об этом говорил, что пытаемся как-то навести мосты, да, чтобы, ну, все уже понимают, что, ну, Украина не выиграет. Но уже любой человек, у которого есть мозги, он уже понимает, что Украина не победит в этой войне, да. И, казалось бы, сейчас уже, ну, уже столько потерь с их стороны, и казалось бы, что сейчас уже каждый солдат на вес золота, просто остановив, допустим, этот конфликт с их стороны, да, с нашей-то смысла нет, потому что у нас, наоборот, сейчас только все начинает получаться. Мы только вооружение разогнали на полную мощность. А с их стороны любой человек уже должен понимать, что уже, ну, никакой победы не будет, не будет никакого выхода к 91-му году. Да, и остановить войну сейчас, это вот, значит, спасенные тысячи жизней, значит, украинцев. Да. Но европейцы и здесь лезут, да, и здесь пытаются, значит, бить клин, какие-то переговоры, да, и так далее. Поэтому, ну, раз они заняли такую позицию, пока они не выздоровят, я считаю, что нам нужно готовиться не только к войне, допустим, с НАТО, да, а к нам нужно еще и готовиться вот к такой войне, к гибридной войне, в которую я не знаю, как там воевали в Советском Союзе, в каких операциях участвовали там в Советском Союзе, там Корея, там еще где-то. Я знаю, что в 2014 году у нас очень получалось в гибридную войну, поэтому стоит пересмотреть, значит, подходы наши, да, и заняться как раз-таки этим делом. И, возможно, да, там люди, они просто перестанут говорить такие вещи, да. Тем более, если они, у них и будут мысли, но это будут мысли там на уровне спецслужбы, они не будут, во всяком случае, их озвучивать. Отбивать им охоту нужно. Вот. А чтобы отбить охоту, нам нужно готовиться воевать не только на поле боя, но и вот, значит, вот в таких вот специальных операциях. Вот мы записали видео в прошлый раз с Василием Прозоровым, да, где Украина, там, приказы, да, он озвучивал приказы, что Украина готовилась к затяжной войне, к диверсионной войне и так далее. Да, причем мы уже с Василием разговаривали после видео, да, и он говорит: слушай, а я вот только сейчас, говорит, понял, что получается, они же, говорит, этот приказ издали, Порошенко подписал его после, значит, Минска-2, то есть Минск-2 никто не собирался соблюдать, да. И вот почему бы нам не взять отличный шаблон, вот наши, значит, нам президент говорит, это наш братский народ, мы один народ, вот почему нам не взять хорошую, значит, идею наших братьев и не использовать ее, значит, взять просто уже готовый шаблон, да, только, значит, в Европе, допустим. Вот у меня есть друзья в Европе, которые живут, они мне говорят: слушай, а может быть, нам кто-то будет какие-то задачи ставить, да? Причем это ребята с боевым опытом, это люди, которые прослужили там не один год там, ну, в определенных войсках, да. Он говорит: мы тут, у нас тут перед нами, говорит, все чиновники ходят, все, мы, говорит, всех видим там, да. Да, тут даже, говорит, при желании можно к любому президенту подобраться, говорит, здесь нет такой охраны, как там, допустим, в Москве. То есть люди сами готовы там контактировать, что-то, говорит, ну, предпринимать какие-то действия, да, вот. Поэтому, ну, все карты в руки. Если у нас не хотят покупать газ задешево, чтобы экономика росла, а хотят, значит, делать так, чтобы наша страна развалилась, то, собственно говоря, нам нужно действовать абсолютно зеркально. Поэтому я думаю, что вот Даня, кстати, в этом плане был прав, что, значит, европейцы и британцы, и американцы будут пытаться, значит, раскачивать лодку. Плохо, что у нас очень хорошая почва для этого, да. У нас, значит, как одни, скажем так, очень легко ведутся на это, так и другая сторона радикальная тоже очень хорошо ведется на это. Поэтому тут плохо то, что у нас почва готова, что очень быстро могут у нас здесь, значит, все это разжечь. Вот. Но смотрите ЦИПСу и, значит, будем наблюдать, анализировать и, во всяком случае, говорить о том, что нас ждет и как это можно предотвратить. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.